Органы пищеварения. Любой простейший организм имеет так называемую кишечную трубку. Через нее поступают необходимые вещества и выбрасываются ненужные продукты обмена. Но вместе с пищей в организм поступает информация об окружающем мире. Органы пищеварения человека филогенетически сохранили на глубоком уровне потребность воспринимать информацию вместе с пищей. Поэтому наша способность воспринимать и переваривать определенные знания, поступающие извне, и вовремя освобождаться от ненужных проблем и эмоций, будет отражаться на состоянии здоровья органов пищеварения.